Тимофей вскочил, никак не может сообразить, где он. Только что был с Лениным. Беда стряслась, Тимофей Прокопич, грохочет бас мамонта головни. Что, что? Арестованные сбежали, не все, а главные офицерье. Кто сбежал, кто? Миг и Тимофей на ногах, в шинели, в ремнях, при шашке и маузере. Пять душегубов смылись со святым Ананием. Оба офицера у Хоздвигова, отчаянный контра-урван, Харунжий из Каратуза, фамилия как его, еще кто, сам Елизар Юсков медведище утопал, восемь остались, инженер Грива, Филимон, миллиончик у Хоздвигов, старик, братья Потылицыны, Ясауловы братья двое, а так и другие. А те ушли через окно в улицу. Как так в улицу? А часовой? В ревкоме байки слушал, туда их. А те улучили момент, выставили раму, а в первой выдавили стекла. Доска не удержала ставень, прибили-то на скорую руку, ядрит твою в кандибобер. Крачковский с Гончаровым говорят, что они глаз не сводили с арестантской, да врут собаки. «Что ж Грива не ушел с ними?» — спросил Тимофей, и только тут заметил, что правая рука у него перевязана отбеленным рушником. «Драка у них там произошла», — ответил головня. «Филимон говорит, что инженер Грива будто налетел на святого Анания и двинул ему в морду. Офицеры у Хоздвиговы моментом скрутили Гриву, кляп в рот заткнули и по рукам-ногам связали». А Ясаул потом пинками морду инженера расквасил, до полной невозможности расквасил. Самого Филимона тоже связали и кляп засунули, чтоб голос не подавал, чисто сработали. Так на щеках Тимофея вздулись желваки. «Ну что же, они свое сыщут со святым Ананием, недолго погуляют». «Я всех поднял на ноги», — сказал головня. «Мы с Аркадием Зыряном на рассвете вернулись. Видим, что-то неладно со ставнем, доска болтается». Тимофей попрощался с бабкой Ефимией, а Дарьюшке скупо обронил. «Всего хорошего, спасибо за хлеб-соль». И ушел. Был день, и не было дня. Было солнце. И не было солнца. Мгла топталась над миром, седой туман тянулся к синему куполу неба, поземка мела по улицам, зализывая черные бока киржачьей белой елани. Дарьюшка шла в ревком, и ноги не несли. Туман перед глазами. Где оно, солнце, когда на душе темно и сыро? Зубастый волк ушел. Она бы хотела взглянуть на него, каким он стал, Григорий Потылицын, один в двух лицах. Без серебряных, гладких погон, в рубище, наверное. Тот Ясаул был бритощекий, хитрый, она его помнит. Когда Дарьюшка вошла в ревком, перед нею все расступились. И она сразу увидела Гаврю. Он сидел на лавке. Лицо его... Только глаза уставились на Дарьюшку свирепо и зло, а все остальное было скрыто повязкой. Ни носа, ни щек, ни лба. Тимофея в ревкоме не было. Кто-то вошел, сказал, что подводы есть, и надо арестантов выводить. Аркадий Зырян подал Гриве тулуп, помог надеть шапку, но шапка прикрыла только затылок, мешала повязка. «Оставьте!» — рыкнул Грива, не спуская чугунного взгляда с Дарьюшки. Она не смела подойти к нему, столько собралась сказать, но ничего не сказала. Были слова, и не было слов. Из Арестантской вывели братьев Потылицыных, миллионщика у Хоздвигова и еще троих, кроме Гаври.